Во время малолетства Васильева и смут московских и Борис Тверской, подобно рязанскому князю, примкнул к Литве, хотя на гораздо выгоднейших условиях. В 1427 году он заключил с Витовтом договор, по которому обязался быть с литовским князем заодно при его стороне и помогать на всякого без исключения. Витовт, с своей стороны, обязался оборонять Бориса от всякого, думаю и помощью. В этом договоре всего любопытнее то, что Тверской великий князь не позволяет Витовту никакого вмешательства в отношении свои к удельным тверским князьям. Знак, что в описываемое время все великие князья в отношении к удельным преследовали одинакие цели. Все стремились сделать их из родичей подручниками подданными. Борис говорит в договоре: «Дядьям моим, братьям и племени моему, князьям быть у меня в послушании. Я, князь великий Борис Александрович, волен, кого жалую, кого казню. И моему господину деду, великому князю Витовту, не вступаться. Если кто из них захочет отдаться в службу к моему господину деду вместе с отчиною, то моему господину деду с отчиною не принимать. Кто из них пойдет в Литву, тот отчины лишится. В отчине его волен я, князь великий Борис Александрович». Вследствие этого договора тверские полки находились в войске Витовта, когда последний в 1428 году воевал Новгородскую землю. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 33. Так называемая Тверская летопись в Императорской публичной библиотеке. Здесь сказано, что тверские полки были с воеводою Захарией Ивановичем. Но по смерти Витовта начинается беспрестанное колебание тверского князя между союзом литовским и московским. Причем Борис Александрович сохраняет равенство положения, пользуясь благоприятными для себя обстоятельствами, то есть тем, что оба сильнейшие князя были заняты внутренними смутами и не имели возможности действовать наступательно на Тверь. Так дошел до нас договор тверского князя с великим князем Василием Васильевичем и двоюродными братьями его, Дмитрием Шемякою и Дмитрием Красным. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 33. С тверской стороны договор написан от имени великого князя Бориса и удельных Федора Федоровича, Ивана Юрьевича и Андрея Ивановича. Борис Александрович выговаривает, чтобы московский князь не принимал тверских областей в дар от татар. Оба князя клянутся быть заодно на татар, на ляхов, на Литву, на немцев. Борис обязывается сложить целование к Сигизмунду Литовскому, объявив ему, что Тверь в союзе с Москвою и без князя Московского не заключать договоров ни с каким князем литовским. Мы видели, что тверской князь, находившийся в близком свойстве с князем Можайским, соединился с последним и Шемякою против Василия, но тотчас же и принял сторону его, увидавши, что все московское княжество против Шемяки. Мы видели также, что Борис в награду за помощь выговорил у Василия согласие на брак его старшего сына и наследника Ивана на своей дочери Марии. Между тем у тверского князя была война с литовским, и войска последнего взяли Ржеву. Это, как видно, заставило Бориса заключить мир с Казимиром Литовским, который возвратил Ржеву, но за это Борис обязался быть в постоянном союзе с литовским князем, помогать ему на всех, никого не исключая. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 51. И московский великий князь заключая в том же году договор с Казимиром, объявляет Тверского князя на стороне литовской, а о своих же отношениях к нему говорит, что он с ним в любви и докончании. Там же номер 50. Здесь мы видим даже, что относительно смесного суда между тверскими и новгородскими подданными дело идет непосредственно между великими князьями московским и литовским, как будто бы Новгород принадлежал совершенно Москве, а Тверь — Литве. Ас новгородцы — великому князю Борысу жите по старыне, а всем обидным делом давайте им межи собою суд и расправа на обе стороне без перевода. А о чем ся сопрут, и они сложат на митрополита, кто будет обейма нама люб. И митрополит на кого помолвит, помолвит ли на новгородца, а не исправится, а ему послати ко мне, к великому князю Василию, и мне то справите. А помолвит ли на Твердынина, а не исправится, и ему послати до тебе короля и великого князя Казимира, и тобе то исправите». В этом договоре замечательно следующее условие. «Что отступил от тебя князь Иван Можайский, да сын Дмитрия Шемяки князь Иван, или который другой брат тебе сгрубит, и мне, великому князю Борису, и моим детям, и братьям моим младшим, к тебе их не принимать, а быть нам с тобою на них заодно и с твоими детьми. Так же, если кто из моих братьев младших или меньших мне, великому князю Борису, сгрубит или моему сыну, князю Михаилу, и меньшим моим детям, то тебе, великому князю Василию, и твоим детям, великому князю Ивану и князю Юрию, и меньшим твоим детям, к себе их не принимать, а быть вам со мною и с моими детьми на них заодно». Оба свата обязываются в заключение, что если один из них умрет, то оставшийся в живых должен заботиться о жене и детях умершего. И в сношениях с князем Тверским митрополит Иона принимает деятельное участие. До нас дошло послание его к тверскому епископу о том, чтоб тот убедил своего князя подать помощь великому князю Василию против татар.